И тогда прощай, магазин электроники, прощай, фургон мороженого. Смотрит на него широко раскрытыми глазами, лишь чуть затуманенными водкой. Он не знает, сколько она выпивает в обычный день. Ему не удается подсчитать бутылки, поскольку пустые она прячет. Но понятно, что пьянеет она все быстрее. «Спасибо», — отвечает он. Испытывает удовольствие, пусть этого ему и не хочется. Испытывает кое-что еще, чего ему совсем не хочется. «Поцелуй свою мамочку, красавчик». Он подходит к дивану, прилагая усилия, чтобы не заглянуть в разрез халата, и стараясь игнорировать ощущение пониже пряжки ремня. Она отворачивается в сторону, а когда он наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку, поворачивает голову обратно и прижимает полураскрытые влажные губы к его рту. Он улавливает запах спиртного и аромат ее духов. Она всегда душится за ушами, душится и в других местах. Она кладет ладони ему на загривок и пальцами ерошит волосы, отчего по спине бегут мурашки. Прикасается кончиком языка к его верхней губе, только на мгновение. Было и уже нет. Потом отстраняется и смотрит на него широко раскрытыми глазами старлетки. «Мой красавчик», — выдыхает она, совсем как героиня какого-нибудь пустопорожнего романтического фильма, где мужчины размахивают мечами, а женщины носят платье с низким вырезом, из которого чуть ли не вываливаются их буфера. Он торопливо отстраняется. Она улыбается ему, потом вновь смотрит в телевизор. Симпатичные молодые люди в купальниках и плавках бегут по берегу. Он открывает коробку с пиццей, руки слегка дрожат, вынимает один кусок и кладет в ее пустую салатную миску. «Съешь», — говорит он. «Пицца свяжет спиртное, хотя бы какую-то часть». «Не груби, мамочки», — отвечает она, беззлобно и без всякой обиды. Рассеянно запахивает халат, уже с головой уйдя в мир выживающих, стремясь понять, кого выгонят с острова на этой неделе. «И не забудь про мой автомобиль, Брэди. Ему нужна наклейка инспектора». «Ему нужна не только наклейка». С этими словами он уходит на кухню. Берет из холодильника колу, открывает дверь в подвал. Какое-то время стоит в темноте, потом произносит одно слово. «Контроль!» Внизу вспыхивают флуоресцентные лампы. Он установил их сам, когда полностью отремонтировал подвал. У подножия лестницы он думает о Фрэнке. Он почти всегда это делает, когда стоит на том месте, где умер Фрэнке. Он не думал о нем только в тот период, когда готовил наезд у городского центра. В те недели все постороннее ушло из головы, и какое же он испытывал облегчение. «Брэди», — сказал Фрэнки. Его последнее слово на планете Земля. Стоны и бульканье в горле не в счет. Он ставит коробку с пиццей и колу на верстак, который занимает середину подвала. Потом идет в маленький туалет и снимает брюки. Он не может есть, не может работать над новым проектом. Это точно не маршрутизатор. Не может думать, не покончив с одним более срочным делом. В своем письме жирному экс-копу он заявил, что, врезавшись на автомобиле в толпу безработных у городского центра, так сексуально возбудился, что надел кондом. А потом добавил, что мастурбировал, вновь и вновь переживая случившееся. Будь это правдой, у слова «аутоэротизм» появилось бы новое значение. Но он солгал. В том письме было много лжи, и каждая ложь преследовала цель еще сильнее завести Ходжеса. Его фальшивые секс-фантазии не являлись чем-то особенным. Если на то пошло, интереса к девушкам он не испытывает, и девушки это чувствуют. Вероятно, по этой причине он так славно ладит с Фредди Линклеттер из «Дисконт Электроникс», лесбиянкой и коллегой по киберпатрулю. Насколько известно Брэди, она, скорее всего, думает, что он гей. Однако он вовсе не гей. Он, по большей части, сам загадка для самого себя. Фронт окклюзии. Сложный фронт, образовавшийся путем смыкания холодного и теплого фронтов циклона. Но одно он знает наверняка. Он не асексуален, во всяком случае не полностью. Он и его мать разделяют великий секрет, о котором нельзя думать без абсолютной на то необходимости. Когда она возникает, приходится с ней разобраться и вновь спрятать ее в дальний ящик. «Мама, я вижу твои трусики», — думает он, и как можно скорее заканчивает с насущным делом. В аптечке есть вазелин, но он его не использует. Хочет, чтобы продирало.